Глава 29. Мирон. Я возвращаюсь в дом. С Галиным ботинком в руках. С вакуумом внутри. С ощущением, что внутренности из меня высосали через трубочку, и теперь там вместо органов звенящая пустота. Вместо сердца зияющая чернотой дыра, а по венам гонит чистый адреналин. Гробовая тишина дома впитывает в себя остатки звуков, которые еще доносятся с улицы через приоткрытую дверь. Шум мотора удаляющегося по мокрой дороге автомобиля, шелест ветра в кронах. В гостиной все мнутся в лучших традициях ситкомов, неловко ковыряются в тарелках, переглядываются, вздыхают. Да уж, Мирон Юрьевич, дал ты жару. Тимур тебя точно придушит. Хозяева дома совсем поникшие. Лидия сидит с выражением глубокой задумчивости. Николай с видом человека, который хочет сейчас все понять, вынести приговор и взмахнуть, наконец, шашкой, что давно пылится в ножнах. Все поднимают на меня свои взгляды. «Это правда, Мирон?» Наконец прерывает тишину Николай. «Правда, что она не твоя жена и дети не твои?» Выдыхаю, медленно киваю, не зная, кому именно, им или себе самому. И жена не моя, и дети, да, а чувство, что их вырвали из меня с мясом. Мы познакомились несколько дней назад, и я попросил ее сыграть роль моей жены на время этих выходных. Лидия едва заметно поднимает брови, глядя на меня с тихой растерянностью. Николай становится мрачнее грозовой тучи. В воздухе повисает напряжение, как перед бурей. И нахрена, скажи на милость, вздрагивают гневно его ноздри. Нам нужна эта сделка. Сделка? В игры играть со мной вздумал Мирон. Я вам кто, мальчик? Поджимаю губы, готовясь к самой неприятной отповеди в жизни. Даже защищаться не стану, заслужил публичную порку. Но Лидия, нежно положив руку на плечо мужа, прерывает его. Коля? «А что, Коля?» «Мальчику и без тебя тяжело, не нужно сейчас. Ну, вспомни, чем сам в его возрасте занимался. А чем?» «Не помнишь, да? А я напомню. Напомню, как ты дочь английского посла напоил клюквенной настойкой, чтобы сделку с...» «Лида?» Медленно по слогам проговаривает Николай, расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. «Ну что ты? Нашла, о чем беседу вести?» «То-то же». Лидия победоносно улыбается и в знак триумфа одним точным движением накалывает оливку на шпажку. «Мирон, вы лучше скажите мне, как вы оба так убедительно отыграли такую любовь?» На миг я задерживаю взгляд на ее лице, открытым, полным искреннего, участливого любопытства. Внутри тянет что-то болезненно, будто кто-то за ниточку дергает. Весь секрет в том, Лидия, что я не играл. Я действительно влюбился, кажется, с первого взгляда, когда только увидел ее в супермаркете. В этой дурацкой униформе, с задорными косичками. Расплываюсь в мечтательной улыбке. Перед глазами снова Галя. Но она сдавленно смеется, фыркает. Игнорирую. Моя очередь сдерживать эмоции, в конце концов. Мирон, я не понимаю, почему же вы тогда отпустили ее, если чувства реальны? Мягко спрашивает Лидия, почему не удержали. А как удержать ее? Силой, что ли? Я бы ей предложение сделал, если бы был уверен, что согласится, а я ни хрена не уверен. А уверен, не рановато для предложения? Нет, не рановато. Галя относится к тем девушкам, что не имеют в себе подвохов. У нее все, что есть, то и показывает. Без утайки и фальши ради создания выгодного образа. Чхала Галя на образы, и я чхал. Мне не важно, какая она. Мне просто нужен этот конкретный человек рядом, и все. С ней сложно, без нее. Без нее вообще никак. Галя упрямая и гордая, отвечаю. Я не смогу удержать ее никакими силами, пока она сама не поймет. Она не поймет, потому что упрямая и гордая. Замолкаю, чувствую нарастающее беспокойство. Меня на этих эмоциях тащит в какие-то депрессивные трипы. «О чем мы тут вообще говорим?» — взвизгивает Ирина, вращая глазами. «Мирон вас попросту обдурил, привел в ваш дом какую-то простушку, кассиршу, а вы теперь спокойно сидите и обсуждаете их чувства? Вы вообще понимаете, что...» Бах! Лидия жестко припечатывает ладонь к столешнице. Посуда позвякивает. Ирина прикусывает язык. «Я погляжу сегодняшний вечер, отшиб память не только моему мужу, но и тебе, Ира. Ты забыла свое прошлое? Забыла, кем была?» «Дочерью уважаемого предпринимателя», — Ирина чуть заметно вздергивает подбородок вверх. «Не смеши. Твой отец держал сельский павильон. И ты работала там продавщицей, и ничего постыдного в этом нет. Я работала уборщицей в придорожном отеле, когда познакомилась с Николаем». Она медленно обводит взглядом каждого в комнате, заставляя почувствовать вес сказанных слов. «И не стыжусь этого ни капли. Наше прошлое сделало нас теми, кто мы есть сейчас. Я не родилась в богатой семье, и то, что теперь я имею некоторую власть, влияние, деньги. Ничто. Я могу лишиться этого по щелчку пальцев, но то, что внутри меня, останется со мной навсегда. Если с моей семьей что-то случится, если нужда заставит, то я всегда смогу вернуться к истокам, взять в руки ведро, тряпку. Как-нибудь выживу. Благо, опыт не пропьешь. Я почувствовала в Гале такой же внутренний огонь, увидела в ней себя, если позволите». Лидия мягко улыбается, глядя прямо мне в глаза. Ирина пялится в бокал, делая вид, что отыскала в нем что-то интересное. И в комнате вновь наступает тишина, но теперь как будто обретающая другой оттенок. «Лидия, Николай, я прошу вас прощения за то, что натворил. Я не ожидал, что все зайдет так далеко. Не думал, что полюблю ее и детей так сильно». Лидия смеется, прикрывая рот ладонью. «Кажется, вы промахнулись с адресатами. Эти слова следует говорить вовсе не нам». И все-таки меня охватывает это чувство бессилия, отчаяния. Она мне не поверит. Не поверит, что действительно сможет стать частью моего мира. Вечно мне это твердила. «Ну, я вижу лишь один выход». Николай глядит на жену с любовью, наглаживает ее ладони, сжимая в своей. «Сделай так, чтобы она поверила, что ты сможешь стать частью ее мира». «Да? А так можно?» «Наверное. А получится?» «Не знаю. А че я сижу?» «Беги, Аверин, беги!» «Мирон! Мирон, подожди!» Нонна несется следом на своих дизайнерских костылях. «Ты куда?» «Нонна, ты!» Пытаюсь подобрать какие-то приличные слова, но лимит моей доброты к Ноне исчерпан. Смотрю на нее сверху вниз. Ну, курица! «Мирон, я приехала ради тебя! Ты должен знать, я хочу быть с тобой, и я буду!» «Нонна, иди ты нахер!» «Чего?» Моргает шокированно. «Да, именно туда. Увижу тебя еще раз рядом с моей семьей и, уж поверь, найду способы сделать так, чтобы вход в высшее общество для тебя закрылся навсегда. Угрожаешь мне?» Глаза ее мстительно прищуриваются. «Угрожаю, еще как. Все, Нона, бывай, я опаздываю». «Страшно, опаздываю. Мне срочно нужно вернуть свою жену и детей».